о первозданной природе. Но только оказавшись на настоящей речной стремнине, сумеешь понять, какая тебе грозит опасность. Работа актера похожа на плавание по незнакомой реке, когда не знаешь ни ее начала, ни ее конца, ни фарватера, ни того, что скрыто за поворотом. В сходной ситуации я оказался в октябре 1975 года, после распределения ролей. Тогда, помимо исполнения роли Ричарда, Капланян предложил мне быть еще и сорежиссером спектакля. И мы вступили на этот крестный путь. Так с чего же начать? Ричард III, какой он? Каким его играть? Чем он интересен сегодня? Что за мир, в котором он жил? Каким был этот 15 век? Известный исследователь Шекспира Гервинус писал в 1877 году. Для актера ни одна роль не представляет более обширной задачи. Привлекательность и высота этой задачи заключается вовсе не в том, что актер должен являться здесь попеременно то героем, то любовником, то государственным человеком, то шутом, то лицемером, то закоренелым злодеем, то кающимся грешником. Не в том, что ему приходится переходить от напряженнейшей страсти к самому фамильярному тону разговора, от выражения полного доверия то к сильной речи воина, то к хитрости дипломата, то к красноречию вкрадчивого любовника. Не в том, что эта роль представляет богатейший материал для резких переходов, для тончайших оттенков игры, для выставления на показ всего искусства, мимики и дикции, а в том, что актеру необходимо здесь, среди многоразличных тонов, отыскать один основной руководящий тон, который связывает все это разнообразие в одно целое. Питер Брук отвечал: «Овладеть такой ролью, как роль Гамлета или Отелло, актеру удается не чаще одного или двух раз в столетие. Не ново, но читать подобное страшновато. А Ричард III после Гамлета – самая обширная, самая глубокая из пьес Шекспира. Самозванец Ричард, узурпировавший трон. Из какого ада восстало такое чудовище? Почему оно вышло на политическую арену Средневековья? Значит, были исторические условия, в которых мог появиться такой человек». В исследовании «Общественная жизнь Англии XV века» говорится о действительно страшных приметах того времени. Свобода личности была совершенно уничтожена благодаря ужасной государственной системе и постоянным произвольным арестам и заточениям граждан. Правосудие было уничтожено. Папа, король, епископ и дворянин соперничали в жадности и похотливости, в бесчестности, в безжалостной жестокости. Именно это нравственное вырождение и бросает мрачную тень на эпоху войны Алой и Белой Розы. Дикие битвы, беспощадные казни, бесстыдные измены представляются тем более ужасными, что цели, за которые дрались люди, были чисто эгоистические, что в самой борьбе замечалось полное отсутствие каких-либо прочных результатов. Эта моральная дезорганизация общества отразилась на людях. Все дела делались тайно, одно говорилось, а другое подразумевалось, так что не бывало ничего ясного и открыто доказанного. А вместо этого, по привычке к скрытности, к тайне, люди всегда ко всему относились с внутренним подозрением. И вот этой наступающей анархией, всеобщим разложением нравов, порожден Ричард III. Характер исключительный, противоестественный, чудовищный. Даже не количеством совершенных насилий взращен он, а отрицанием всех связей, божеских и человеческих, всех естественных, родственных уз, откровенной циничностью беспредельного индивидуализма. В озлобленном мире Ричард, безусловно, злодей, но и все окружающие его тоже злодеи. И немощный сластолюбец Эдвард, и бесцветный, незадачливый интриган Клоренс, чванная и алчная родня королевы и беспринципный карьерист Бекингем, глупый и тусклый Хестингс, двуличный дипломат Стэнли. Таков этот мир. Рисуя нам историю Ричарда, Шекспир, видимо, исходил из следующего положения. когда подорваны основы здоровой государственной жизни –